Глава 19. Укрощение строптивого. Столь решительный поступок Любови Алексеевны поставил Юрия Ивановича в тупик, но лишь на мгновение. «Хочешь сидеть — сиди, а я выскочу тернозавру наперерез, отвлеку на себя. Если не вернусь, то...» Впрочем, не в этом суть. «Главное, коготь береги». Юрий Иванович снял с шеи ремешок и положил бинокль рядом с туфельками. Любовь Алексеевна, потрясенная событиями, еще не до конца верила во все происходящее. Ей казалось, что это кошмарный сон, который вот-вот закончится. Громкий крик вывел ее из оцепенения. Встрепенулся и Юрий Иванович. Крик повторился. Они повернули головы. Отчаянно размахивая руками, к ним спешил профессор и Максим Девяткин. Спасательная экспедиция бросилась им навстречу. Резвый на ногу Юрий Иванович первым радостно похлопал профессора по плечу. Подоспевшая следом Любовь Алексеевна мгновенно засыпала вопросами улыбающегося во все щеки Максима. «Как ты себя чувствуешь? У тебя нигде не болит?» В ответ Девяткин помотал головой и озабоченно поинтересовался. «Экскурсия в музей закончилась? Мы, наверное, опоздали с возвращением». «Ладно уж, будущему академику я все прощаю. А вот с классной руководительницей мне придется объясняться. Ума не приложу, что ей сказать. Тайну музея я раскрыть не имею права. Да и не поверит она про мезозой и динозавров». «Кстати, о динозаврах», — словно очнулась Любовь Алексеевна, устремив требовательный взор на Алваса. «Профессор, срочно возвращайте нас в музей. Рядом бродит очень голодный тираннозавр. Мы станем для него легкой добычей». Алвас успокоил. «У нас найдется управа на любого монстра. Что касается завершения визита в мезозой, то нам необходимо в ближайшей рощице отыскать секвою. Ствол этого замечательного дерева является порталом, позволяющим совершать перемещение в кайнозой, то есть в нашу эру. В качестве ключа мы используем запасной коготь велоцираптора, который вы столь любезно и самоотверженно доставили по назначению». «Такой поступок дорогого стоит», — сказал профессор, взглянув на Любовь Алексеевну и приложив руку к груди. Когда рядом с биноклем он увидел сиреневые туфли, то расплылся в широкой улыбке. «Любовь Алексеевна, так вы по мезозою босая разгуливаете? Наследили, небось, порядком? Представляете, какую головоломку вы оставили для палеонтологов? Обнаружат в отложениях мелового периода отпечатки босых ног и раструбят на весь мир о сенсационном артефакте». Оправдываясь, Любовь Алексеевна кивнула на густую поросль молодых папоротников. «Здесь же повсюду травка, а не сырая глина. Следы вовсе не сохранятся». Профессор поводил окулярами вправо-влево и отыскал рощицу с секвоями. Экспедиция немешкая выдвинулась в указанном направлении. Вскоре на путешественников буквально обрушилась лавина бегущих паразаурологов. Мимо них проносились крупные ящеры, откинув к спине голову с покатым рогом. Бугрились мышцы под сухой узловатой кожей. Изредка слышался короткий и хриплый рев. «Кер, кер, кер!» Макс с восторгом провожал взглядом динозавров, сопровождая их панический бег коротким комментарием. «К реке спешат! Тираннозавр в воду не сунется!» Юрий Иванович, шевеля губами, вел счет проносившимся мимо ящерам. Когда затих шум промчавшегося стада, Алвас озабоченно произнес. «Что-то не видно главного виновника паники. Одно из двух. Либо охота оказалась удачной, и он занялся пожиранием добычи, либо тираннозавр прекратил погоню за быстроногими паразаурологами. Если имел место второй вариант, то нам следует быть начеку. Хищник может появиться внезапно, выскочив из засады». Любовь Алексеевна, не выпускавшая из рук туфли, внесла предложение. «Может быть, поищем секвою в другом месте? Зачем рисковать?» Профессор возразил. «Не вижу смысла. Здесь всюду бродят тираннозавры и подобные им монстры. Главное — предупредить нападение. Для этого у нас есть секретное оружие. Мы справимся с любым хищником. Не так ли, Макс?» «Запросто. Даже я смогу обратить в бегство самого злющего тираннозавра», — авторитетно подтвердил Девяткин, обращаясь к Любови Алексеевне. Сразу повеселев, она решительно махнула рукой. «Скорее к секвойе. В музее наверняка дым стоит коромыслом. Ищут нас всех подряд, а не только Девяткина». Экспедиция благополучно преодолела участок открытой местности. Когда путешественники достигли лесной опушки, профессор поднял руку вверх и остановился. Внимательно осмотрелся и прислушался. Гулял легкий ветерок, рождая мимолетную рябь в зеленых кронах, взметнувшихся ввысь почти на сотню метров. «Вот силище-то!» — восхищенно развел руки Юрий Иванович, жестом обозначив могучие стволы секвой. «Да, мезозой есть мезозой. На каждом шагу великаны. Что деревья, что динозавры. Человек среди них чувствует себя слабой букашкой. Лишний он здесь, не в своей эре. Или я не прав, профессор?» Алвас улыбнулся. «На философию потянуло тебя, дружище. И это нормально. Мезозой и впрямь располагает к размышлениям, в том числе о жизни на Земле и предназначении человека. К примеру, взять вопрос о развитии человеческой цивилизации. Как этот процесс отразился на состоянии биосферы в целом? Знаешь ли ты, сколько видов растений и животных исчезло с лица Земли благодаря деятельности человека? Десятки тысяч. Крайне неразумно ведет себя человек, хотя именуется разумным». Воспользовавшись моментом, Любовь Алексеевна заговорчески наклонилась к Максу, шепнула на ухо. «Хотелось бы узнать про секретное оружие. Расскажи-ка мне, дружок, что придумал профессор?» Макс охотно откликнулся на просьбу. «Это так просто. Сейчас сами все увидите». Он подбежал к увлеченному научными размышлениями Алвасу и о чем-то его попросил. Профессор, не отвлекаясь от излюбленной темы, достал из кармана и протянул Максу зеркальце. Между тем, Любовь Алексеевна, окинув взглядом опушку, заметила внушительный муравейник, возвышавшийся рядом с разлапистым стволом секвойи. «Вот так небоскреб!» — воскликнула она и направилась к удивительному сооружению. Не успела сделать и десяток шагов, как рядом с конусом муравейника, словно из-под земли, вырос полосатый ящер. Чем выше поднималась его голова, тем огромнее становилось туловище. Монстр уставился немигающим взглядом желтых глаз на потрясенную Любовь Алексеевну. Замерев на месте, она потеряла дар речи. Пасть ящера приоткрылась, обнажив длинный ряд волчьих зубов. Наклонив гигантскую голову, тираннозавр сделал движение, напоминающее прыжок с места. Очнувшись от кошмарного гипноза, Любовь Алексеевна бросилась прочь с отчаянным криком: «Он здесь!» Все произошло на глазах у Девяткина, беспечно пускающего зеркальцем солнечных зайчиков. Увидев появившегося из ниоткуда тираннозавра, на мгновение он остолбенел. Испуганный вопль Любови Алексеевны вывел Макса из шока. Поймав зеркальцем солнечный лучик, он направил отраженную вспышку в сторону ужасной рептилии. Ослепленный тираннозавр, словно споткнувшись, дернул головой. Маленькие ручки пришли в судорожное движение. Монстр, хлестнув хвостом, резко повернул в сторону и, набирая шаг, устремился вдоль опушки. Вскоре полосатые бока тираннозавра скрылись из виду. К стоявшему с зеркальцем в руках Максиму подскочила запыхавшаяся Любовь Алексеевна. Она крепко обхватила Девяткина и молча прижала его к себе. Подоспевший профессор принялся поочередно успокаивать Любовь Алексеевну и хлопать Макса по плечу. «Все хорошо. Молодчина, одобряю». Когда радостная кутерьма понемногу улеглась, Юрий Иванович, разглядывая зеркальце в золотистой оправе, многозначительно заметил. «Вот что значит цивилизация. Маленьким стеклышком можно переполошить весь мезозой». Затем он крепко пожал Девяткину руку, удивленно пошевелив усами. «Хм, ловко ты сработал. Как в цирке, укротил зубастого одним движением руки. Сам такой фокус придумал или профессор надоумил?» Смущенный Макс благодарно кивнул на Алваса. «Я бы ни в жизнь не придумал такого секретного оружия, а профессор специально с собой зеркальце прихватил. Одолжил у Любови Алексеевны. А потом при случае рассказал мне, что рептилии панически боятся ярких вспышек. Наверное, у них возникает ассоциация с молниями, сопровождающими раскаты грома. Грозовые дожди здесь часто случаются. Даже мы с профессором успели попасть под такой ливень. Сверкало и грохотало так, будто наступил конец света». Рядом послышался озабоченный голос Алваса. «Время, друзья мои, время. Наш визит в предысторию завершен». Через минуту все четверо дружно прильнули к секвойе, обхватив руками величественный ствол. Профессор деловито объявил обратный отсчет, взяв коготь-ключ на изготовку. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Поехали! Взметнулся невидимый вихрь, и фигуры путешественников словно растаяли.